Из той ловушки дикарей нас спас человек. В ответ на эти слова кто-то тихо хмыкнул себе под нос. Ну, не боги же, глухо пробормотал один из членов совета. Это был явно не просто человек. Рик медленно покачал головой, после чего он поднял взгляд. Я уверен, что это был универсал. После этих слов зал просто замер. Казалось, что даже воздух стал вязким, как смола. Ты уверен? Голос главы совета был хриплым и напряженным. Рик кивнул. Он двигался слишком уж бесшумно. Заметив безмолвный вопрос, буквально написанный на лицах присутствующих, принялся пояснять он свои выводы. Даже следов не оставил. Стрелял из оружия, которого я никогда не видел. Он знал, как именно нас вытащить. И он был один. Совет некоторое молча переваривал услышанное. Универсалы, наконец сказал один из старших. Они же, их давно не создают, добавил другой, и даже не пытаются. Это очень опасно. Но если это он, если это действительно был универсал, третий член совета тяжело вдохнул. Тогда кто его создал, и что именно он делал в зеленой зоне? Этот вопрос повис в воздухе, так как все прекрасно понимали, что если этот человек действительно универсал, то значит, кто-то в одном из городов снова занялся их созданием. И если это правда, то у Нью-Дели мог появиться новый, куда более страшный враг, чем какие-то дикари-каннибалы. Так как подобный враг мог быть опасен именно своей силой, это понимали все. Так как, согласно расчетам, один такой искусственно созданный боец, в прямом столкновении, должен был стоить не менее пары десятков обычных людей. Это как минимум. После такого известия все члены совета буквально зависли, пытаясь осмыслить происходящее. Еще бы, историю того, что произошло с одним из городов, чье название уже старались банально не вспоминать, была хорошо известна руководству любого человеческого города. Их должны были этому обучать именно для того, чтобы эти люди не повторяли чужих ошибок. Однако, судя по всему, и исходя из всех наблюдений опытного охотника Рика, кто-то действительно перешел определенную границу, и сейчас они даже не могли предположить того, какие мысли крутятся в голове у членов совета города. Естественно, что охотника тут же, после его доклада и небольшого опроса, отправили отдыхать, как и его товарищей. Предыдущего задания с него никто не снимал, и ему теперь было необходимо снова найти для себя в команду, как минимум, двух человек, после чего снова отправиться искать пропавший отряд ученых. А члены совета остались размышлять над тем, что им тут сообщил Рик. И чем дольше они размышляли, тем сложнее им становилось в этой ситуации. Ведь, по сути, все это они рассматривали с разных точек зрения. У каждого из них она была своя, и тут ничего не поделаешь. Каждый из них ценил эффективность и собственную выгоду. И это был факт. Когда Рик и его люди все же покинули зал заседаний, оставив после себя тягостную тишину, члены совета потом еще долго молчали. И все только потому, что каждый присутствующий в этом помещении старательно осмысливал услышанное. Они время от времени смотрели друг на друга, но никто не решался первым нарушить это молчание. Универсал, это слово звучало, как жуткое проклятие. В конце концов кто-то откашлялся. Что ж, думаю, все понимают, что это значит. Голос был ровным, но напряженным. Один из мужчин, седовласый советник с пронзительным взглядом, медленно провел пальцами по мраморной поверхности стола. Вопрос в том, кто, черт возьми, снова начал играть с огнем, что может уничтожить весь ковчег. Эти слова вызвали взрыв обсуждений. Это безумие. После того, что случилось, никто не настолько глуп, чтобы повторять ошибки прошлого. А если это военные, если они решили, что теперь смогут их контролировать? А если это ученые, тайная лаборатория, частные разработки? Совет гудел, переговариваясь и перебивая друг друга. Но один человек глубокомысленно молчал. А когда гул стих, заговорил старший из совета. Как бы то ни было, нам нужно узнать правду. Наконец-то заговорил до сих пор молчавший мужчина. Он оглядел собравшихся. Нам нужны люди, шпионы, информаторы. И мы должны узнать, кто и где возродил этот проект. Глава совета тут же задумчиво кивнул. У нас есть агенты в Риаре. Можем попробовать через них. В Архионе тоже есть контакты. А в Гринхейвен? Там ведь военные. Может, именно они решили снова запустить программу? Старший нахмурился. Возможно. Но Архион – закрытый город. Заслать туда кого-то почти невозможно. Тогда попробуем по-другому. Тут же вмешался еще один советник. Нам нужны ученые. Все повернулись к нему. Ученые? Да. Если универсал существует, значит, Кто-то его создал. Кто-то должен был работать над этим. Ты предлагаешь? Мужчина медленно кивнул. Подкуп. В зале воцарилась пауза. Мы найдем нужных людей. Тех, кто может знать что-то важное. И предложим им сотрудничество. Кто-то фыркнул. А если они не захотят, тогда найдем других. Члены совета быстро обменялись задумчивыми взглядами. Это был рискованный, но логичный шаг. Но даже если мы узнаем правду, все же заговорил кто-то после долгой паузы. Что мы будем делать, если эти твари действительно существуют? Готовиться. К чему? К возможному нападению. Воздух стал еще более тяжелым. Мы не знаем, сколько их, не знаем, кто их контролирует. Но если кто-то снова начал делать универсалов, то в какой-то момент они могут обернуться против нас, как это уже было прежде. Но никто не сказал этих слов вслух, никто не хотел вспоминать. Один из советников нажал кнопку на панели стола, вызывая стражей. «Дайте приказ». Принялся он раздавать приказы. «Укрепить оборону, усилить наблюдение. Пусть город будет готов. А если выяснится, что универсалы все же существуют?» После того, как представители стражей отправились выполнять отданные им приказы, тихо спросил кто-то. Ответом ему было молчание, а потом последовал спокойный, но холодный ответ. «Тогда мы должны найти способ их уничтожить». Резко хлопнул ладонью по столу другой. «Или уничтожить, или взять под свой контроль». Советники, словно по команде, повернулись к главе города, который все это время сохранял хмурое молчание. Его имя был Рави, хранитель казны и человек, ответственный за распределение ресурсов в городе. Он был известен своей скупостью, но многие говорили о том, что именно его осторожность позволила городу выжить в самые темные времена. «Подкуп», наконец, произнес он, помедлив. «Сколько именно ресурсов вы предполагаете выделить на это дело?» И вот тут все советники замолкли, ожидая реакции самого Рави, кого они иногда между собой называли старейшиной. Но вскоре один из них, худощавый мужчина с седыми висками, взял слово. «Мы говорим не о паре десятков людей». Принялся пояснять он свои мысли. «Нам понадобятся агенты в каждом крупном городе. Те, кто сможет втереться в доверие к ученым, к военным, к торговцам. Мы говорим о масштабной сети информаторов. И сколько ты думаешь потребуется на создание такой сети?» При его последних словах Рави нахмурился еще сильнее. «У нас едва хватает ресурсов, чтобы поддерживать порядок в собственных секторах, не говоря уже о таких затратах. Ресурсы». Тут же вмешался другой советник, массивный мужчина с рубленными чертами лица. «Мы только начали вводить кредиты, а ты хочешь их тратить на неизвестно кого. И что ты предлагаешь? Вернуться к бартеру?» Язвительно бросил один из молодых членов совета. «По крайней мере, тогда мы знали, что и за что отдаем». Раздраженно выдохнул ему в ответ его оппонент. «А сейчас, вот эти кредиты. Их нельзя съесть, ими практически нельзя торговать за стенами города. И все потому, что жители тех же мелких поселений боятся ими пользоваться. Но именно эти кредиты помогут нам наладить торговлю с другими городами». Тут же возразил тот же молодой советник. «Если мы хотим выжить, нам нужно приспосабливаться». «Приспосабливаться?» — резко перебил его другой член совета, мужчина с поседевшими волосами и глазами, отяжеленными усталостью. «Мы еще даже не разобрались с пропажей экспедиции. Эти ученые отправились исследовать зеленую зону по нашему приказу, и никто из вас даже не думает о том, чтобы попытаться вернуть их или хотя бы узнать, что с ними случилось. А одна охотничья партия Рика мало что может сделать. Ученые, скорее всего, уже мертвы». Коротко отрезал кто-то в ответ. «Зеленая зона забирает все, что входит в ее пределы. Даже Рик со своими людьми едва не погиб. Но мы можем узнать, что с ними стало». Снова заговорил Рави. «И, возможно, это поможет нам понять, кто возродил проект универсалов. Может быть, их исследования были частью этого плана». После этих слов совет снова погрузился в раздумья. «Сколько мы можем выделить?» Спустя некоторое время вновь задал вопрос один из членов совета. Ирови тихо вздохнул. «Немного. Если честно, почти ничего». Коротко пожал он плечами, что вызвало новую волну переглядываний между членами совета. «Мы на грани того, чтобы начинать сокращать пайки. Кредиты – это надежда, но пока они лишь обременение. Но если мы не выясним, кто стоит за этим?» Тут же напомнил молодой советник, то рискуем столкнуться с универсалами лицом к лицу, и в этом случае наш город может не выжить. «И что ты предлагаешь?» Тут же взорвался пожилой советник. «Вложить последние резервы в поиски призраков? Поставить под удар снабжение наших собственных нужд? Я предлагаю разумный баланс. парировал в ответ молодой. «Мы можем выделить небольшую часть кредитов, а остальное компенсировать ресурсами, которые востребованы за пределами города. Оружие, лекарства, возможно, даже технологии». «Технологии?» – резко подал голос еще один из советников. «А если те, кому мы продадим их, окажутся нашими врагами? Если они используют их против нас, нам нужно больше времени на обсуждение», – сухо произнес Рави. «И точные расчеты. Мы не можем действовать наобум». Советники переглянулись. Каждый понимал, что решение должно быть взвешенным, но сейчас время играло против них, и за стенами города, в холодных и опасных территориях зеленой зоны универсалы могли уже готовиться к своему следующему шагу. Спустя некоторое, уже после окончания внеочередного заседания, Рави вышел из зала заседаний совета с непроницаемым выражением лица, скрывая бушующий внутри водоворот мыслей. Его шаги по мраморному полу коридоров городской администрации были уверенными, но едва замедленными, он не торопился. Этот вопрос требовал сосредоточенности. Слишком многое могло измениться. В зале совета достаточно долго шел спор о финансировании разведывательных операций, подкупе ученых, поиске способов защиты от возможной угрозы со стороны универсалов. Но для Рави это не было главным. Он давно понимал, что этот город, его семья, его род, должен править без оглядки на этот жалкий совет. Он был чиновником, отвечающим за финансы, но на деле, казначей контролировал куда больше, чем просто поток денег, средств и ресурсов. Любая власть в конечном счете держалась на ресурсах, и он знал, как пустить их в нужное русло. Однако, чтобы достичь истинной власти, Рави понимал, что ему нужна сила. Не просто влияние, а нечто большее, что могло бы навсегда поставить его выше всех остальных. И тогда мысль об универсалах постепенно стала складываться в стройный план. Раджа. Этим словом называли владык в далеком прошлом, на земле, в стране, откуда происходили основатели города Нью-Дели. Раджа был абсолютным правителем. Его слово было законом. Он не нуждался в советах, не тратил время на споры, не должен был доказывать свою правоту. Он просто говорил, и это становилось истиной. В его руках была и военная, и судебная власть, а все ресурсы государства принадлежали только ему. И сейчас Рави мечтал именно об этом. Городской совет был слишком медлительным. Каждое решение требовало долгих обсуждений, взвешиваний, проверок. Это мешало городу расти, развиваться, укрепляться. В последнее время начали поднимать голову группировки, недовольные его политикой. Они выступали против введения кредитной системы, требовали больше контроля над ресурсами. И Рави видел, власть начинает ускользать. Но если бы он смог заполучить универсалов, тех самых искусственных людей, созданных для боя, неутомимых, безжалостных, превосходящих обычных бойцов во всем, если бы он нашел способ либо самостоятельно создавать их, либо взять под контроль уже существующих, никто не смог бы ему противостоять. Он бы очистил город от оппозиции, укрепил власть и провозгласил себя правителем. Да, все боялись говорить вслух о том городе, что был уничтожен универсалами, но Рави не боялся. История показывает, что проблема была не в самих универсалах, а в тех, кто ими управлял. Вполне возможно, что кто-то совершил какую-то глупую ошибку, кто-то недооценил ситуацию, он же не повторит их ошибок. И теперь, стоя у окна своего кабинета и глядя на город, простиравшийся перед ним, Рави уже видел свое будущее, и будущее всего города. В этом будущем он сидел на троне, а совет, если он вообще будет существовать, преклонял перед ним колени. Но для этого нужно было сделать первый шаг, найти того, кто мог создать универсалов, найти способы подчинить их своей воле. И тогда, когда все будет готово, он сделает то, что должно быть сделано. Он станет раджей. Тяжело вздохнув, Рави медленно откинулся в кресле, поглаживая пальцами резную ручку. Его кабинет, оформленный в традиционном стиле с резными деревянными панелями и шелковыми занавесями, был местом, где принимались судьбоносные решения. В полумраке мерцали тусклые лампы, и тени на стенах играли зловещий танец, как будто сами мирились с его амбициями. И он точно был не один такой. Эта мысль раздражала его. Конечно, совет был не просто сборищем старцев, цепляющихся за власть. Среди них были умные, дальновидные люди, были те, кто уже, возможно, раздумывал над тем же, над чем размышлял он сам, а может, кто-то уже сделал первый шаг, но он должен быть первым. Рави знал, что ради великой цели ему придется рискнуть, потратить собственные средства, задействовать ресурсы своей семьи, возможно, даже пойти на жертвы. Но когда он станет единоличным правителем города, все это окупится старицей. Именно поэтому, немного подумав, он нажал на потайную кнопку под столом. Спустя мгновение в кабинете появилась темная фигура, его доверенный человек, некогда бывший торговцем, а теперь искусный информатор и шпион, начиная следить за членами совета, сразу принялся спокойно отдавать приказы. «Мне нужны сведения о каждом из них, кто с кем говорит, какие сделки заключает, с кем встречается в неофициальной обстановке. В первую очередь следи за теми, кто проявляет повышенный интерес к универсалам. Будет сделано, господин», тут же склонился тот. «Кроме того, мне нужны люди, способные искать информацию вне города», продолжил говорить Рави. «Я хочу знать, кто мог создать универсалов, где именно, и насколько далеко они продвинулись. Есть ли в других городах разработки, или мы имеем дело с чем-то совершенно новым? Это сложная задача», осторожно заметил этот исполнительный человек, но вполне сообразительный, чтобы не брать на себя невыполнимых задач. «Я не прошу мнения», Рави поднял взгляд, и в его глазах вспыхнул холодный свет, четко дающий понять, что в этот раз выбора у его человека просто нет. «Я даю приказ». «Да, господин». «Видим, уже и сам прекрасно это понимая», верный шпион снова склонил голову. Рави знал, что поиск информации займет время, но ждать он не собирался. Он отдаст распоряжение своим людям в финансовом секторе. Они начнут отслеживать потоки денег, перемещения грузов, платежи, которые могут указывать на неофициальные разработки. Затем, его связи среди наемников. Возможно, кто-то уже слышал слухи о тайных лабораториях. Если где-то есть лаборатория, создающая универсалов, значит, кто-то должен ее охранять. Охранников можно подкупить, ученых можно заманить на свою сторону. Или же, если они окажутся ненадежными, заставить их говорить. И последним пунктом плана был сам город. Нужно было укрепить собственные позиции, подготовиться к моменту, когда он начнет действовать открыто. Для этого он собирался потихоньку подминать под себя стражей, чтобы в решающий момент у него было силовое преимущество. «Это не просто борьба за власть», — мысленно усмехнулся он. «Это борьба за будущее. Я должен стать Раджа». Рави встал и подошел к окну. За ним простирался ночной город, освещенный мерцающими огнями. Он знал, эта ночь — лишь начало. Ведь и в других темных, богато убранных кабинетах разгорались такие же планы, как и в сознании Рави. Он был далеко не единственным, кто жаждал власти. Почти каждый член совета, кто имел вес в городе, сидел в своих владениях и, склонившись над картами, отчетами, замысловатыми схемами и списками имен, строил собственные планы. Кабинет Гаутама, тайного советника. Гаутам всегда был человеком с холодными, бесстрастными глазами и вечной полуулыбкой. И сейчас он сидел за массивным столом из черного дерева. Перед ним лежали несколько разложенных пергаментов, на которых были записаны имена людей, представлявших интерес. «Подготовьте всю нашу агентуру», — глухо произнес он, не отрывая взгляда от списка. «Мне нужны все наши люди в соседних городах. Я хочу знать, кто стоит за созданием универсалов, кто финансирует эти исследования, кто за этим наблюдает. Нам не нужны догадки, только факты». «Да, господин». Перед ним тут же склонился один из его доверенных слуг. «А что делать с нашими собственными людьми, которые интересуются этим?» Гаутам на секунду задумался, переворачивая в пальцах небольшой кинжал с выгравированными на лезвии санскритскими символами. «Пока только наблюдать», — криво усмехнулся он. «Они мне могут пригодиться, если кто-то двигается слишком быстро, устранить». Кабинет Суджая, командира городских стражей. Суджай, мощный мужчина с седыми висками и тяжелым взглядом, стоял у окна, глядя на улицы города. Позади него сидело несколько приближенных офицеров, внимательно слушавших. «Если универсалы действительно существуют, то рано или поздно мы с ними столкнемся», — медленно произнес он, задумчиво подбивая итоги своих размышлений. «Вопрос в том, будем ли мы первыми, кто возьмет их под свой контроль, или последними, кто будет их уничтожать. Но, господин, сам совет только что постановил». Один из офицеров кашлянул, с явным сомнением, но заметив косой взгляд со стороны своего руководителя. «Мы, конечно, постараемся. Мне плевать на совет», — резко оборвал его Суджай. «Если я получу в руки отряд таких солдат, мне не будет нужен никакой совет. Мы сами станем законом». Немного подумав, он снова повернулся к офицерам. «Найдите любую информацию о таких существах», — приказал он тоном, не терпящим возражений. Я хочу знать, кто их создает, как их можно контролировать и, если это возможно, как сделать их частью нашей армии. А если кто-то будет действовать слишком активно, сообщите мне. Возможно, они уже думают о том же. Кабинет Вираджи, министра торговли. Вираджа, элегантная женщина с тонкими чертами лица и пристальным взглядом, сидела в окружении нескольких советников, имеющих отношение к младшим ветвям ее семьи. Она была единственной наследницей своей семьи. Именно поэтому ее терпели. Но сейчас у нее есть возможность заставить с ней считаться. На данный момент, перед ней на столе лежали отчеты о движении товаров, поставках редких компонентов и странных исчезновениях людей из города. Нас не должно волновать, что там думает совет. Спокойно и уверенно сказала она. Нам важнее другое, кто уже вложился в эти технологии. Есть признаки, что в одном из городов кто-то заказывает большие партии редких химических соединений. Один из советников кивнул, но тут же постарался пояснить. Правда, говорят, что они пытаются разработать технологию создания пороха, как и у других. Но точно сказать ответ на этот вопрос мы не можем. Узнайте, кому они принадлежат. Вираджа тут же склонилась над отчетом. А еще лучше, перехватите партию. Я хочу лично увидеть, что там. Потом она задумчиво постучала пальцами по столу. Если такие бойцы действительно существуют, их можно не только использовать в бою, но и продавать. Ее разум тут же принялся просчитывать все возможные варианты использования подобных технологий. Мы могли бы наладить целую сеть поставок, возможно, даже в другие города. Все они прекрасно понимали, что в разных уголках города, в роскошных кабинетах членов совета шел практически один и тот же разговор. Внешне все они кричали о том, что нужно уничтожить эти технологии, но втайне каждый пытался урвать свой кусок власти. И эта игра только начиналась. Гринхейвен. Где-то в самом сердце Гринхейвена, окруженный массивными стенами из темного обсидиана, возвышался величественный особняк семьи архидемона Фриа. Это строение было не просто роскошной резиденцией, оно буквально воплощало могущество, наследие и статус его обитателей. Даже среди самых влиятельных жителей Ковчега этот замок выделялся, ведь он был построен не ради функциональности, а как символ силы, который никто не мог игнорировать. Ведь этот особняк был больше похож на величественный замок из древних времен, словно возникший из далеких легенд о демонических крепостях. Его высокие, острые шпили, вытягивающиеся вверх, были покрыты готическими узорами, а стены, сложенные из особого камня темно-пурпурного оттенка, будто поглощали свет. Камень этот не был простым. Местные жители шептались, что его каким-то образом привезли с каких-то забытых миров, возможно, даже с той самой прародины архидемонов, о которой не осталось никаких записей. Гигантские ворота, ведущие внутрь, были украшены резьбой, изображающей сцены из истории рода Риа, битвы, триумфы и даже договоры с могущественными союзниками. Над входом возвышался символ семьи, расправленные крылья демона с пылающим венцом над рогатой головой. Само это строение, несмотря на свою мрачную красоту, выглядело пугающе, и у любого, кто приближался к нему, появлялось стойкое ощущение, что за ними наблюдают. Окруженный стенами двор особняка представлял собой ухоженный, но по-своему зловещий сад. Здесь не было привычных для ковчега аккуратных клумб или ровных газонов. Вечно зеленые деревья с черными, будто выжженными листьями, росли вдоль дорожек, а цветы, расцветающие ночью, испускали слабое, фиолетовое свечение. В центре двора находился фонтан, из которого текла не вода, а густая, серебристая жидкость, мерцающая в полумраке. В разных частях этого сада стояли древние статуи, демонические фигуры с крыльями и рогами, запечатленные в различных позах. Кто-то возносился ввысь, кто-то держал в руках оружие, а кто-то, казалось, наблюдал за всеми входящими с выражением невысказанного предупреждения. Просторные залы внутри основного здания особняка поражали еще больше, чем его внешний вид. Высокие потолки поддерживали массивные колонны из темного камня, искусно инкрустированные редкими металлами и кристаллами. Свет в помещениях лился не из обычных источников. Здесь использовались особые светильники, источающие мягкое, рубиновое сияние, создавая тени, которые, казалось бы, двигались сами по себе. Полы в этих помещениях были выложены черным мрамором с алыми прожилками, и каждый шаг по ним отдавался легким эхом. По стенам висели огромные гобелены, изображающие историю рода Риа. Сцены сражений. древних ритуалов и церемоний, а также и картины далеких миров, что, возможно, когда-то были домом архидемонов. Важной деталью было то, что во многих комнатах находились зеркала, однако их отражения всегда выглядели чуть иначе, чем реальность. Гости особняка нередко чувствовали, что в отражении они видят нечто иное, словно сами стены здесь обладали собственной памятью и сознанием. Первый же вопрос, который возникал у любого, кто видел этот особняк, был прост. Сколько же стоило его строительство? В мире, где рациональность и функциональность были главными принципами архитектуры, создание подобного шедевра выглядело вызовом всему остальному населению Ковчега. Поговаривали о том, что семья Ариа заплатила за него несметное количество ресурсов, что строительство длилось годами, а часть материалов вообще не была доступна другим жителям, так как была доставлена на каком-то из захваченных создателями Ковчега кораблей демонов. Но даже те, кто завидовал роскоши особняка, никогда не осмеливались задавать этот вопрос вслух, ведь все понимали одно: тот, кто был способен позволить себе такое, может позволить себе и многое другое. Например, решить то, кто достоин жизни, а кто нет. Так что этот особняк был не просто домом. Он был символом власти, недоступной для простых смертных. Именно поэтому, даже личный кабинет главы семьи архидемонов был воплощением утонченной мощи и силы, которую даже не требовалось демонстрировать открыто. Это было достаточно просторное помещение, освещенное мягким багровым свечением, источаемым зачарованными кристаллами, окутывала густая атмосфера власти. Стены здесь были обшиты темным природным деревом с инкрустацией из серебристо-черного обсидиана, а потолок представлял собой сложную мозаику, изображающую также самые различные сцены древних войн, триумфов и каких-то неведомых ритуалов. В центре комнаты находился массивный стол из цельного куска неизвестного темного минерала, который, казалось, также поглощал свет. На его поверхности не было лишних предметов, только несколько документов, аккуратно сложенные в стопки, и пара тяжелых книг, страницы которых перелистывались сами по себе, словно шепча древние заклинания. Глубокие и очень красивые резные кресла, расположенные вдоль стен, больше напоминали настоящие троны. Они были вырезаны из единого куска древесины, которая, по слухам, была привезена с умирающего мира, давно оставленного их народом. Поднявшийся дымок от благовоний, источающих аромат крови, раскаленного железа и чего-то пряного, заполнял воздух, создавая ощущение напряженного спокойствия. Глава семьи архидемонов, высокий и стройный мужчина с длинными серебристыми волосами, сидел в массивном кресле, которая больше походила на трон. Его кожа имела слабый красноватый оттенок, а глаза, казалось, горели изнутри алыми углями. Несмотря на изящность и утонченность его фигуры, ни у кого не возникало сомнений в его силе. Она буквально ощущалась в воздухе, не как грубая сила варвара, а как сдержанная, опасная мощь, которая могла проявиться в любой момент. Его одежда отличалась от привычного одеяния большинства архидемонов. Вместо тяжелых боевых нарядов он носил длинную, свободную рубаху, расшитую золотыми узорами, и черные брюки из мягкой, но прочной ткани. Казалось, что одежда лишь подчеркивала его власть, делая ее еще более неоспоримой. И сейчас он внимательно, не мигая, смотрел на фигуру перед собой. Перед ним стоял Каирн Захар, старый демон-наемник, давно отошедший от дел, но все еще достаточно сильный, чтобы его имя вызывало уважение и страх. Он был одет в потертый, но все еще внушительный бронекостюм из кожи неизвестного существа, украшенный трофеями, когтями, костяными пластинами и амулетами, сделанными из останков его поверженных врагов. И все это сверху было прикрыто стандартным комбинезоном Ковчега. Его лицо было испещрено шрамами, а небольшие рога, расположенные на его голове, выглядели хоть и потертыми, но целыми. В его глазах горел холодный свет, а в руках он держал короткий кинжал, который вертел в пальцах скорее по привычке, чем по необходимости. Каирн Захар только что вернулся из рейда, из того самого рейда отряда наемников, в котором участвовала наследница рода Риа, и который закончился далеко не так, как планировалось. Именно поэтому глава этой могущественной семьи не спешил начинать разговор, позволяя старому наемнику самому сделать первый шаг, но тот тоже не особо спешил откровенничать. Молчание тянулось, пока, наконец, Каирн Захар не склонил голову, признавая авторитет хозяина кабинета. «Вы хотели услышать, что произошло во время этого рейда?» Голос старого демона был низким и хриплым, будто пропитанным пылью веков. «Нет», — медленно покачав головой, ответил глава клана. «Я хочу услышать, что ты собираешься делать дальше». Его оппонент тут же скривил губы в слабой усмешке. «Значит, вы уже знаете». «Прекрасно». Глава семьи Ариа чуть откинулся назад, позволив себе медленно выдохнуть. Конечно, он знал не все, и не в подробностях, но основное он уже знал. Ведь то, что произошло во время этого рейда, нельзя было назвать катастрофой, но для наследницы это было личным ударом. Лилит Риа была чистокровной суккубой, несущей в себе силу рода Риа, и привыкла добиваться своего. Но в этот раз что-то пошло не так, что-то или кто-то заставили ее усомниться в своей мощи, в своей неоспоримой власти. А это значило только то, что ему самому придется объясняться перед бабушкой. Да, он сам был всего лишь номинальным главой семьи, но за его спиной всегда стояла старейшина рода, настоящая глава их семьи. Она, хоть и не появлялась в политических играх, но все еще держала в руках нити власти, и ее любимая внучка сейчас страдала, а значит, кто-то должен был за это ответить. Именно поэтому глава семьи Ариа медленно прикрыл глаза, поднося к губам бокал с темной жидкостью. «Кто виновен?» — наконец-то коротко спросил он. И в ответ на такой весьма недвусмысленный вопрос Каирн Захар только тихо хмыкнул. «Сложный вопрос», — слегка покачал он головой, и, заметив мелькнувший со стороны хозяина кабинета вопросительный взгляд, тут же пояснил. «Она сделала ошибку. Но виноват ли в этом тот, кто оказался сильнее ее?» Глава семьи медленно поставил бокал на стол. В его глазах промелькнула угроза. «В этом мире не должно быть тех, кто сильнее нас». Сейчас он был готов принять самые радикальные меры, но Каирн Захар просто коротко пожал плечами. «Значит, вам придется кое-кого убрать». Его еле заметная усмешка вдруг стала четче. «Или же, предложить ему место рядом с собой». После таких слов опытного наемника, которому они доверяли настолько, что даже дали возможность выгулить наследницу семьи, глава семьи Ариа задумчиво склонил голову, обдумывая сказанное. Возможно, этот старый наемник был в чем-то и прав. Если появился кто-то, способный заставить наследницу их семьи биться в агонии бессилия, то тут были возможны лишь два варианта. Либо его нужно было бы уничтожить, либо, что было бы куда более предпочтительно, сделать своим союзником. Только вот, будет ли этот самый неведомый кто-то готов принять их предложение, это был весьма сложный вопрос. Глава семьи оставался в тишине, наблюдая, как Каирн Захар, выполнив свой долг, покидает кабинет. Тяжелые двери за ним закрылись с едва слышным щелчком, отрезая кабинет от остального мира. В этот момент пространство наполнилось звенящей тишиной, предвестником сложных решений, которые предстояло принять. И сейчас глаза назначенного старшим архидемона в этой семье были прикрыты, а кончики длинных серебристых волос мерцали в багровом свете кристаллов. Его руки, до этого расслабленно лежавшие на подлокотниках трона, теперь сжались в замок. Он медленно вдохнул, словно пытался собрать мысли воедино. Старейшина. Этот фактор нельзя было упускать из вида. Если бы о случившемся узнала она, а она обязательно узнает обо всем, рано или поздно, то все то, что он предпримет, будет тщательно взвешено и оценено. И если она не увидит в его решении приемлемого выхода, она вмешается. А если она вмешается, то он утратит инициативу. И теперь номинальный глава семьи Ариа прекрасно понимал, что старейшина хоть и оставила бразды правления в его руках, но лишь в той мере, в какой это соответствовало интересам рода. В противном случае она не постесняется ему максимально эффективно напомнить о том, кто в семье настоящий лидер. И ее внучка была слишком дорога ей, чтобы позволить оставить вопрос нерешенным. Тем более, что и сам этот странный факт поражения ее наследницы был весьма тревожным. Он знал силу Лилит Риа, ее гордость и врожденное умение подчинять разумных существ одной только своей сущностью. Она была настоящей носительницей истинного наследия их рода, той, кого взращивали, оберегали и обучали с особым вниманием. И вот теперь она столкнулась с тем, кто не пал перед ее силой. И это означало только одно: либо этот таинственный противник обладал естественным сопротивлением, либо он был защищен чем-то или кем-то, способным блокировать ее влияние. И это была весьма значимая проблема. Суккубы их рода, да и других семей архидемонов, всегда жили с определенными ограничениями. Они могли очаровывать и подчинять. Они могли завоевывать целые народы без единого взмаха клинка. Но их сила была также и их проклятием. В момент наивысшего эмоционального всплеска, в процессе создания новой жизни, разумные существа, не обладающие защитой, теряли себя. Такие несчастные становились марионетками, безликими оболочками, существами без воли, а их потомство, оно просто не выживало. Дети, рожденные от таких связей, появлялись на свет мертвыми, и каждая суккуба, пережившая этот кошмар, несла на себе незаживающую рану, психологическую, эмоциональную, ментальную. Это калечило их, выжигало их душу, оставляя их в страданиях, и некоторые, особенно молодые, просто не переживали всего этого. Поэтому их семья всегда была предельно осторожна в выборе тех, кто находился рядом с ними. Любой, кто мог пережить союз с суккубой и остаться самим собой, становился ценностью, стратегическим ресурсом. А уж если же такой индивидуум появился за пределами их влияния, это становилось весьма важным вопросом для всей семьи. Размышляя обо всем этом, глава семьи коротко, но достаточно громко постучал пальцами по поверхности стола, размышляя: если слухи о появлении подобного существа распространятся, то это неизбежно привлечет внимание других семей архидемонов. Они тоже имели суккуб в своем роду, и они прекрасно знали, насколько ценен может быть тот, кто способен сопротивляться их силе. И теперь главный вопрос заключался в том, что им теперь нужно делать. Уничтожить его, возможно, это было бы самым простым решением. Стереть этот фактор из реальности, пока о нем не узнали другие. Тогда никто не поставит под сомнение их могущество, и никто не задаст лишних вопросов. Но что, если этот человек не единственный? Что, если он лишь первый? Тогда его устранение ничего не решит. Напротив, это может привести к тому, что настоящие покровители этого существа выйдут из тени. Подчинить это может быть куда сложнее, но гораздо выгоднее. Если его сила естественна, то значит, можно будет попытаться изучить ее природу и все же найти способ этот факт использовать. А если он связан с каким-то артефактом или магическим воздействием, это тоже ценный материал для исследований. Но подчинение – это не просто плен, особенно в данном случае. Это вхождение в доверие, создание условий, при которых этот разумный сам захочет быть частью их мира. И теперь основной вопрос заключался именно в том, какие методы им стоило бы выбрать. Глаза архидемона медленно-медленно открылись, багровый свет в них вспыхнул сильнее. Каирн Захар сделал свое дело, принеся новости. И теперь настал черед его собственных шагов, и он не имел права ошибиться. В самом сердце особняка семьи архидемонов, за массивными дверями из темного обсидиана, располагались покои старейшины. Это место было окружено тайнами, и в него не осмеливался войти никто, кроме избранных. Те, кто видел его внутреннее убранство, знали, что здесь каждый предмет несет на себе отпечаток веков. Высокие своды комнаты уходили в темноту, скрываясь за тонкими полупрозрачными шторами, сотканными из черного шелка с тончайшими прожилками багряного цвета. Казалось, что даже ткань тут дышит, медленно колышась в такт невидимому ветру, который здесь, в закрытом помещении, не мог бы существовать. Стены, выполненные из черного мрамора с багровыми прожилками, переливались в тусклом свете множества кристаллов, встроенных в потолок. Они испускали мягкое, золотисто-красное сияние, создавая атмосферу глубокой ночи, наполненной предчувствием. В центре зала находился фактически полноценный трон, исполненный из черного обсидиана и украшенный тонкими линиями серебряного орнамента, древнего, как сами архидемоны. Его спинка напоминала распахнутые крылья хищника, а резные подлокотники изображали сцены древних битв. Позади трона, чуть в стороне, находилась широкая ложа, покрытая мехами редких существ и подушками с вышивкой в виде сложных рун. Именно там обычно отдыхала хозяйка этих покоев. Сама старейшина семьи Ариа, истинная хранительница традиции их рода, обладала внешностью, столь же завораживающей, сколь и устрашающей. Ее кожа была гладкой, словно отполированный темный янтарь, с тонким золотистым свечением, которое то усиливалось, то угасало, словно отражая ее мысли. Длинные, струящиеся волосы цвета темного золота спадали волнами по плечам, переплетаясь с тонкими цепочками из обсидиановых бусин. А ее лицо, люди назвали бы его совершенным, но среди архидемонов оно было скорее символом власти. Высокие скулы, острые черты, полные губы, на которых редко появлялась улыбка. Глаза же, два сверкающих рубина, в глубине которых горел внутренний огонь, что мог загипнотизировать и свести с ума. Она не носила тяжелых нарядов, в этом не было необходимости. Ее одежда, легкая и струящаяся, была соткана из живой ткани, подстраиваясь под ее настроение, меняя оттенки от глубокого багрового до иссиня-черного. Но главным ее украшением была собственная аура. Тот, кто входил в ее покои, ощущал, как воздух становится плотнее, как сама тьма вокруг сгущается, реагируя на присутствие этой женщины. Она не нуждалась в демонстрации силы, одно ее присутствие давало понять, что перед тобой стоит существо, чья воля не подлежит оспариванию. И вот, внезапно, двери, ведущие в это роскошное помещение, с громким стуком распахнулись. «Бабушка!» В покое старейшины вихрем ворвалась молодая девушка, ее дыхание было сбито, а глаза горели смятением. Лилит Риа сейчас даже не попыталась скрыть своего состояния, что само по себе было тревожным знаком. Старейшина тут же медленно перевела взгляд на внучку, не подавая виду, что удивлена такой эмоциональности с ее стороны. Что случилось? Ее голос был низким, бархатистым, но в нем звучала стальная нотка. Почему такая спешка? И крики. Девушка судорожно вдохнула, ее руки сжались в кулаки. Он. Ее лучистые глаза снова полыхнули пламенем ярости. Он. Не поддался. Кто? Тут же еле заметно сощурила свои глаза старейшина. Тот человек. Молодая суккуба нервно шагнула вперед. Я пыталась. Все силы задействовала. Но он так и не поддался. Он даже не дрогнул. Бабушка. После этих слов в роскошной комнате воцарилась тишина, а сама старейшина медленно поднялась с трона, и ее движение было плавным, почти неуловимым. «Расскажи мне», слегка пройдясь по помещению, она также плавно повернулась к внучке. «Все, и подробно», коротко кивнув на такое требование, Лилит Риа начала говорить, сначала сбивчиво, потом все быстрее, снова и снова переживая в памяти случившееся, как она видела его впервые. Как она почувствовала его присутствие, как она, играючи, пустила в ход свою силу, и, ничего, он даже не моргнул, бабушка, теперь в ее голосе звучала не только злость, но и страх вперемешку с паникой, он не изменил выражение лица, он не отреагировал ни на что, как будто он был пустым, и чем больше она говорила, тем мрачнее становилось выражение лица старейшины, то, что она слышала, было просто невозможно, не было существ, которые могли бы остаться равнодушными к силе их рода. Либо этот человек обладал врожденной защитой, либо кто-то или что-то наделило его подобным даром. И в данном случае один вариант был хуже другого. Старейшина медленно вдохнула, ее губы сжались в тонкую линию. «Где он?» Ее голос прозвучал тихо, но в нем сквозила угроза. «Мы», девушка замялась, «мы не смогли его привести». На мгновение в глазах старейшины вспыхнул настоящий огонь. «Почему?» В ее голосе не было той самой мягкости, которая обычно сквозила в отношении ее любимицы. «Ты же и сама понимаешь, что такой вопрос нужно изучить более тщательно». «Он». Девушка растерянно отвела взгляд. «Он исчез. Вы упустили его?» Взгляд старейшины практически мгновенно стал ледяным, и молодая суккуба немного нервно сглотнула. «Мы не думали, что он настолько важен», — тихо прошептала Лилит, но то, что произошло дальше, заставило девушку понять то, насколько они ошиблись. «Глупая девчонка». Звук удара разнесся по комнате. Не физического, а энергетического. Воздух резко сгустился, подчиняясь всплеску силы, исходившему от старейшины. «Ты даже не представляешь, что потеряла». Пожилая суккуба плавно сделала шаг вперед, и сейчас ее взгляд был подобен острому лезвию обнаженного клинка. «Ты понимаешь, что если он не поддался тебе, то он может не поддаться и другим. Ты понимаешь, что это меняет все». Девушка медленно и растерянно кивнула, виновато опустив голову. Но старейшина не смягчилась, хотя ей очень хотелось. Но проблема была в том, что сейчас ей нужно было как можно доступнее объяснить то, какую ошибку совершила Лилит, не уловив того, насколько это было для них и нее самой важно. «Теперь он наш приоритет». Настоящая глава семьи архидемонов медленно отвернулась от растерянно хлопающей своими длинными ресницами девушки, глядя в темноту своих покоев. «Мы найдем его», немного подумав, и все же взяв под контроль всколыхнувшиеся эмоции, «старая суккуба, и ты сама приведешь его ко мне, живым, и, очень желательно, здоровым». «Но бабушка», девушка подняла голову, в ее глазах мелькнул страх, «как я это, никаких но», голос старейшины был спокоен, но в нем звучало непререкаемое требование. «Ты приведешь его, или я найду его сама». Грудь молодой суккубы вздымалась от нахлынувших эмоций. Страх, унижение, злость – все смешалось в ее голове, заполнив сознание. Ее глаза ярко вспыхнули, а губы дрогнули, будто она хотела сказать что-то еще, но так и не решилась. Вместо этого девушка резко развернулась и почти выбежала из покоев своей бабушки, и ее шаги гулко отдавались в тишине мраморных коридоров, а многочисленные слуги, стоявшие в полутени, инстинктивно отпрянули, почувствовав исходивший от нее всплеск дикой, необузданной энергии. Воздух вокруг нее дрожал, словно подчиняясь ее гневу и смятению. Шелковые ткани ее одежды взметнулись за ней, отражая хаотичность ее мыслей. Она не знала, куда бежит. Она не хотела ничего слышать. Все, что ей нужно было сейчас, уйти подальше от этого строгого, ледяного взгляда, от слов, которые давили на нее, как огромные плиты, от осознания своей слабости перед бабушкой и перед этим странным парнем. Она стиснула зубы. Как он мог? Как? Сейчас Лилит чувствовала, как ее сердце бешено колотится, а щеки все еще пылают от пережитого унижения. Но самое ужасное, это то самое странное и непривычное волнение внутри нее, не раздражение, не ярость, а непонятное, тягучее чувство, которое заставляло ее вспоминать его глаза, его выражение лица, его, жуткое и непонятное, безразличие. Продолжая бежать, она вырвалась в ночной сад, едва не сбивая случайных прохожих, и скрылась в густой тени древних деревьев, а в это время за ее бегущей фигурой внимательно наблюдали сверкающие рубиновые глаза. После ее бегства, старейшина осталась в своих покоях, неподвижно стоя на месте, откуда секунду назад ураганом сорвалась ее внучка. И сейчас она просто молчала. Слуги ждали, но она ничего не говорила. А потом медленно, почти лениво, старейшина опустилась обратно на свою ложу, скрестив длинные изящные пальцы на подлокотнике трона. Глаза ее оставались открытыми, но взгляд был направлен не в настоящее. И сейчас она задумалась, где она ошиблась, в чем именно ее внучка не поняла главного. Старейшина прекрасно знала, что любая суккуба считает своей силой дар обольщения. Это то, что делало их такими опасными. Это то, что позволяло им получать все, что они хотят. И все же, настоящий дар суккуб был не в этом. Она вспомнила себя, давным-давно, молодую, дерзкую, уверенную в своей способности подчинять кого угодно. Она была одной из лучших. Никто не мог устоять перед ее чарами. Никто, кроме него. Ее пальцы медленно сжались. Тот, кого она встретила, был иным. Его нельзя было подчинить, нельзя было заставить склониться перед ней, нельзя было сломать. И он не был слабым. А нет, он был силен, по-своему. И именно это сводило ее с ума. Старейшина прекрасно помнила, как впервые к нему прикоснулась, как ее пальцы скользнули по его коже, и она почувствовала это, не свою силу, а его, его стойкость, его волю, его истинную, неподдельную страсть, которая вспыхивала не потому, что она ее навязывала, а потому что он хотел ее сам. Именно тогда она и узнала, что значит настоящее удовольствие, не то, которое дает власть, не то, которое дает контроль, а то, которое приходит тогда, когда ты по-настоящему завоевываешь того, кого нельзя подчинить. Она медленно прикрыла глаза, ощущая призрачную тень воспоминаний на своей коже. Этот мужчина подарил ей двух детей, а потом случилось то, что едва не уничтожило ее. Было покушение, должны были убить ее, а погиб он, спасая того, кого любил. Да, он ушел из жизни давно, но даже спустя столько лет она помнила каждое касание, каждый взгляд, каждое слово. Она помнила то, что чувствовала рядом с ним, и теперь, узнав, что существует еще один такой же индивидуум, она тут же поняла, что им нужно начать действовать, ведь это была редкость, настоящая редкость, и она не допустит, чтобы ее внучка упустила это. Нет, если же девочка не понимает того, что перед ней появился настоящий дар судьбы, то придется объяснить, и, если внучка не сможет, старейшина медленно подняла руку, проведя пальцами по губам, чуть прищурившись, придется мне самой посмотреть на него. Несмотря на улыбку в его голосе, сейчас не было тепла, так как на данный момент просто не было времени для проявления лишних эмоций, только практичность. Каирн Захар вышел из роскошного, но давящего своими тенями зала, где только что состоялся разговор с номинальным главой семьи архидемонов. Величественное убранство, тонкий аромат тлеющих благовоний, угасавший свет магических ламп, все это осталось позади. Но мысли, зародившиеся в этом помещении, продолжали его преследовать, и сейчас он не спешил, позволил себе неторопливый шаг, словно пытаясь осмыслить каждое слово, что было сказано в этом зале. Ему, опытному наемнику, доводилось участвовать в самых разных переговорах, от грязных сделок с бандитами до официальных соглашений между могущественными личностями. Но этот разговор был иным. В нем слишком уж явно сквозили интересы, глубокие, сложные, и даже опасные интересы могущественных разумных, к которым ему было бы лучше вообще не приближаться. Старый демон прекрасно знал о том, насколько важны суккубы для их народа, насколько велика была сама ценность их существования, а еще он знал о том, какую боль может причинить любая ошибка в данном вопросе. Ведь тот, кто теряет себя рядом с суккубой, становится пустышкой, безвольной марионеткой, и сильные демоны, такие, как он, такие, как его товарищи, всегда следили за этим, всегда знали, с кем можно иметь дело, а с кем нет. Но этот человек, тот, кто не поддался влиянию суккубы, это было редкостью. Нет, это было тем, что считалось в принципе невозможным. И Каирн Захар понимал, что теперь он оказался на тонкой грани. Та информация, что он получил, могла принести выгоду, но могла и принести хаос. И вот, шаг за шагом, все еще продолжая размышлять обо всех этих сложностях, среди сумрака улиц, он увидел знакомую фигуру. Его старый товарищ, Ксар Шин, молчаливо стоял у поворота на боковую улицу, прислонившись к стене дома. Как всегда, он выглядел собранным, но его напряженные пальцы, едва заметный наклон головы и мерцание глаз выдавали внутреннее беспокойство. Отметив все это своим внимательным взглядом, Каирн Захар кивнул ему, и тот вышел из тени, шагнув рядом. «Ты говорил?» — тихо спросил Ксар Шин, не глядя на него. «Говорил». Столь же спокойно отозвался командир, все так же продолжая двигаться дальше в выбранном направлении. И некоторое время они просто шли молча. «Я...» — Ксар Шин слегка замялся. «Мои родственники. Они в другом городе. Там другая семья властвует. Они должны знать. Надеюсь, ты понимаешь?» Услышав это откровение, Каирн Захар немного замедлил шаг, внимательно глядя перед собой. Он уже заранее ожидал этого. Ксар Шин всегда был человеком семьи. Его клан, пусть и находился далеко, все равно сохранял тесные связи. А у них, в том клане архидемонов, что властвовал над теми территориями, тоже были суккубы. И информация, которую они получили, была стратегической в отношении этих могущественных существ. Ведь тот, кто не поддался воздействию, мог стать редчайшим союзником, или даже оружием против них. И если у другой семьи архидемонов тоже была такая же проблема, они захотят знать о нем, захотят понять, что с этим делать. И сам прекрасно осознавая все это, Каирн Захар мрачно задумался. Ведь перед ним стоял очень сложный выбор. С одной стороны, чем меньше разумных вообще знают о происходящем, тем лучше. Они все еще не разобрались, что именно делает этого человека невосприимчивым к подобному воздействию. И если их предположение о том, что это все было природной защитой, верны, то это может стать проблемой. Но с другой стороны, семьи архидемонов не могли позволить себе слабость. Если в другом клане действительно были причины знать, возможно, это стоило обсудить. Но, хотя он и сам все это понимал, Каирн Захар все еще молчал. Он чувствовал взгляд Ксар Шина и буквально физически ощущал его ожидание. Но решение требовало взвешенности, так как последствия могли быть глобальными. Наконец, он тихо выдохнул и едва заметно кивнул. «Пока скажи только самое необходимое», — тихо проскрипел старый демон сквозь зубы. «Не называй имен, не говори, где он и где все это произошло. Пусть твои родственники сначала расскажут, зачем им это». После этих слов Ксар Шин медленно кивнул, соглашаясь со своим старым командиром, и они снова двинулись вперед. Сейчас Каирн Захар чувствовал, что теперь ситуация становится гораздо сложнее, чем он рассчитывал. А когда старый наемник открыл дверь, и его тут же встретил теплый, насыщенный запах алкоголя, прожаренного мяса и едва уловимый аромат магических сигар, которые некоторые из посетителей не стеснялись курить прямо в помещении. Бар «Горящий уголь» был любимым местом наемников, торговцев и искателей приключений, всех, кто зарабатывал на жизнь не самой законной или безопасной работой. В открывшемся его взгляду зале было многолюдно, но его люди сидели за одним из угловых столов, как обычно, выбрав место с хорошим обзором на вход и выходы. Их голоса смешивались с гулом остальных разговоров, но стоило ему подойти, как беседа резко стихла, и все взгляды присутствующих тут же обратились на командира. Ксар Шин, его старый друг, быстро поднял уже заранее подставленный бокал и кивнул, приглашая его присоединиться. Лицо старого наемника выражало смесь усталости и непроизнесенных вопросов. «Ну, рассказывай», — Что там решили эти бюрократы и ученые? Первым заговорил массивный, похожий на быка наемник, который в бою был настоящим разрушителем, но в жизни отличался удивительным терпением. После его слов, что сразу же дали ему понять то, о чем сейчас в первую очередь думали его бойцы, Каирн Захар опустился на свободный стул, снял перчатки, провел пальцами по щетинистому лицу, словно стирая накопившуюся за день усталость, и, наконец, заговорил. А рассказать ему было что, так как глава клана администраторов сразу же потребовал ответов, и даже не стал ждать, пока его оппонент просто сядет в кресло перед его столом. Нашли мы его. Начал спокойно докладывать старый наемник, давая каждому присутствующему в кабинете фактического главы города время переварить сказанное. И что, он был тем, кем мы его считали, тут же уточнил Гельмут Крон, молодой ученый, который пока что не до конца понимал всю сложность ситуации. Этот отшельник, не просто человек с хорошими находками, коротко кивнул ему в ответ Каирн Захар, он, тот самый, кого мы искали. После этих слов он наконец-то сел в кресло, и откинулся на спинку стула и медленно осмотрел всех сидящих за столом, но, заметив нетерпеливый взгляд молодого ученого, все же продолжил говорить наемник, он не собирается делиться с нами оружием архов. Тьфу ты, резко выругался молодой ученый, и, не сдержавшись, ударив кулаком по столу, и ради этого мы рисковали своими ресурсами, ради какого-то отказа. Каирн Захар спокойно ждал, пока эмоции улягутся, это было ожидаемо. Слегка пожав плечами, ответил он, но, он все же кое-что показал нам. На стол легла небольшой планшет, похожий на простой, хотя и достаточно толстый металлический лист, и на загоревшемся экране появились заснятые ими изображения. Это изображение одного из устройств, которое он захватил, пояснил командир наемников, и молодой профессор, скептически хмыкнув, склонился над находкой, и что в нем особенного, не скрывая своего раздражения, возмутился он. Обычный прибор, что, тут же вскинулся глава клана администраторов, что заставило молодого ученого покраснеть. Что особенного в приборе архов? Ты издеваешься, Гельмут, ты серьезно? Видимо, только сейчас достаточно молодой глава клана ученых понял, что сказал, и он тут же принялся внимательно рассматривать изображение непонятного и чуждого прибора, который даже не мог опознать. Значит, это действительно их технологии, медленно произнес Хейерт, внимательно рассматривая четкие изображения, и они нам точно нужны, это все объясняет, тихо пробормотал один из советников, слегка растерянно оглянувшись на Гельмута Крон. Не все, тут же поправил его глава клана администраторов. Но если этот отшельник пока что не хочет делиться оружием этих насекомых, то что нам остается? Тогда Каирн Захар, уже поднимаясь с кресла, коротко пожал плечами. Теперь все зависит от вас, как можно более спокойно сказал он. Мы его нашли, и даже смогли пообщаться. Но что мы могли бы ему предложить? Я попробовал предложить кредиты, но, он прямо спросил о том, зачем они ему нужны там, на верхнем ярусе. Теперь дело за вами. Подумайте, что вы сможете предложить ему взамен на поставки его трофеев. После этого он ушел, оставив на столе главы города тот самый планшет, ведь больше ему было ни о чем с ними говорить. Главное, что их всех интересовало, он уже изложил. Шанс торговли есть, а как они решат этот вопрос, от него уже не зависит. Пусть решают, что могут предоставить, а уж потом в это дело вмешаются и наемники. Пока он быстро и кратко изложил все то, что произошло в кабинете главы города, все его товарищи молча слушали, и только задумчиво переглядывались между собой. «А что теперь мы будем делать?» – коротко хмыкнул один из них, когда командир закончил говорить. «Что есть у нас?» – командир коротко и с легкой усмешкой взглянул на них. «А у нас есть свобода!» – спокойно сделал он глоток напитка из подставленного ему стакана. «Пока они думают, мы можем пить!» Это заявление вызвало небольшой смешок среди его верных товарищей, но ощущение напряженного ожидания все же витало в воздухе. Но кое-что он даже им не рассказал. Каирн Захар намеренно не упомянул того, что произошло между суккубой и отшельником. Ведь все его товарищи, которые не были демонами, просто ничего из того, что там произошло, когда они все попали под воздействие молодой наследницы семьи архидемонов, не помнили. Это была не их тайна. То, что суккуба не смогла сломить волю этого странного паренька, было не просто редкостью, а стратегически важной информацией для архидемонов. Даже Ксаршин не станет особо распространяться об этой части истории. К тому же, Каирн Захар знал и о том, что даже среди его людей были слишком уж любопытные уши, которые могли донести информацию туда, куда он не хотел бы, чтобы она попала. Это было не их дело. И пока, пусть даже за бокалом выпивки, он держал эту правду при себе. Хаэрт, глава клана администраторов, пожилой мужчина с проницательным взглядом и вечной морщиной на переносице, молча и даже как-то мрачно сидел за массивным столом, сложив руки перед собой. Напротив него, с легкой нервозностью в голосе, высказывался молодой глава клана ученых, тот самый профессор Гельмут Крон. И сейчас вся комната была заполнена тусклым светом ламп, освещавших пространство, и воздух, казалось, буквально искрился от напряжения. «Это неприемлемо», — все так же раздраженно говорил молодой ученый, и его ухоженные длинные пальцы быстро постукивали по столешнице. «Мы отправили этих наемников за оружием архов, а они вернулись с какими-то фотографиями непонятного прибора». Глава администраторов медленно кивнул, наблюдая за собеседником с тем выражением, которое так бесило оппонентов, выражением выжидательной сдержанности. «И все же это лучше, чем ничего, не так ли?» — коротко заметил он, все так же спокойно. «Лучше». Ученый почти взвизгнул от переизбытка нахлынувших на него эмоций. «Мы могли бы получить образцы их энергетического оружия. Вы хоть понимаете, что это значит?»